А Джерара слева сидел зверочеловек тип слон и еще один тип черепаха. Но Шин не знал их. Они оба были 255 уровня и, скорее всего, были доверенными лицами Джерара. Следуя за человеком, который их привел, Шин, Шни и Тиер вошли в комнату. Конечно же, Юзуха и Кагера вошли вместе с ними. Шин стоял в центре, Шни и Тиер, соответственно, слева и справа от него. Джерар первым заговорил с ними. «Ох, мастер Дано, я не думал, что доживу до того момента, когда снова смогу увидеть вас». Голос Джерара, который Шин услышал впервые с того момента, как попал в этот мир, был тем же, который он слышал раньше. Это был низкий и глубокий бас. «Аналогично. Я даже не думал, что ты все еще жив». На первый взгляд Шин ответил Джерару похожей репликой. В отличие от зверолюдей, что сидели около него, сейчас Джерар был в форме человека. Морщины на его лице стали глубже, и волосы сильно поседели. Однако, даже если он выглядел постаревшим, по исходящей от него ауре Шин понял, что он ни на грамм не стал слабее. По крайней мере, он не выглядел тем, кто собрался вот-вот умереть. Даже его высокомерный тон остался тем же. «Хм, так и есть. Я не знаю, почему до сих пор жив. Возможно, все опасаются моей внезапной смерти, поэтому так волнуются». «Ясно, но не стоит над этим смеяться». Говоря о вещах, о которых не стоит шутить, Джерар смеялся от души. Зверолюди, сидящие слева и справа от него, были шокированы, и, вздохнув, закивали, согласившись с Шином. «Итак, хоть у нас есть многое, что нужно обсудить и куча историй, которые хочется рассказать, но сперва я должен представить этих парней». Заявив это, Джерар представил мужчину и женщину, которые привели Шина и его партию, сев между зверолюдьми. «Этот парень — нынешний король зверолюдей, Вольфганд, а это его дочь Кори. Я Вольфганд История, позже мы познакомимся поближе». «Я Кори История, это большая честь встретиться с вами!» Представленные Джераром, они, соответственно, кивнули. Вольфганг выглядел сдержанным, но Кори казалась немного взволнованной. «А эти два человека — мои лучшие друзья, Ван и Рахим. Правая рука короля Ван Ку, левая рука короля Рахим Долку». Оба человека были немногословны, сказав не более необходимого, они спокойно поклонились. Наконец-то, оправившись от потрясения, они смогли натянуть на лица серьезное выражение. Тот, кто представился Ваном, был слоном, а Рахимом — черепахой. То, как они сидели, соответствовало названной руке. Справа сидел Ван, слева Рахим. «Я Шин. Может, вы уже слышали обо мне. Я высший человек. Надеюсь, мы поладим». Шин тоже представился и поклонился. Он сделал это без лишней скромности, которую демонстрировал перед другими людьми. Хотя поначалу у него не было намерения демонстрировать свое превосходство. «Хм, мастер в своем репертуаре. У нас в самом деле скромничать бессмысленно». «Ну, я не стал бы так небрежно разговаривать с королем, если бы знал, кого встретил. Хотя, может, тут и принято звать всех по именам. Ах да, он же даже не назвал своего имени. Наше воссоединение состоялось после такого затянувшегося ожидания. Пожалуйста, прости меня за эту шутку. Шин, я же знаю, какими безответственными могут быть высшие люди. Мне хотелось увидеть твою реакцию». «Черт возьми, парень, если ты знаешь о вещах, которые вы сделали, ты должен понять». Для людей этого мира высшие люди были теми, кого одновременно боготворили и боялись. Они могли утопить города в море огня или охотиться на божественных животных. Это были существа, которые достигли таких высот, о которых обычному человеку можно было не мечтать. Теперь только среди долгоживущих рас, таких как эльфы и пикси, остались те, кто был свидетелем этих событий. Они распространяли рассказы о силе высших людей. Кроме того, если Шни и Джерар были всего лишь подчиненными и демонстрировали такую феноменальную силу, можно было только догадываться, насколько сильными были те, кому они служили. Человек, управляющий страной, обладающий такой огромной властью, не склонил бы голову перед кем-то из-за банальной лести. Этот кто-то должен был быть настолько велик, что любой король сделал бы так добровольно. «Давайте сейчас лучше поговорим нормально, а не о том, могу ли я из прихоти уничтожить целую страну или нет. Так я хоть могу почувствовать, что говорю с друзьями». Шин довольно дерзко ответил Вольфгангу, требуя непредвзятого отношения к себе. «А это уместно?» «Так будет лучше всего», — немедленно ответил Шин. Хотя Шин за время игры успел наследить, но он знал, что в этом мире известен как легенда. Однако, с точки зрения Шина, даже если он не помнил ничего, кроме эры игры, знать, что ему теперь поклоняются, было неуютно. Это уже было совершенно иное отношение, а не простое уважение к умелому игроку в игре. «Кора-сан, Ван-сан, Рахим-сан, пожалуйста, обращайтесь ко мне также». «Да разве это нормально?» «Принцесса, пожалуйста, успокойтесь». «Но Ван, он сам сказал, что это нормально!» Кора производила впечатление фаната, встретившего своего идола. Хотя при первой встрече она держалась достаточно достойно, не проявив даже толики интереса к нему. Теперь же это изменение выглядело просто абсурдно. «Шиндано, раз вы мастер нашего патриарха Жерара Самы, мы не будем возражать, если вы будете обращаться к нам по именам, не используя почтительное обращение». «Это недоразумение. Мы ведь тоже не знали, кого встречаем». Вместо Вана, который успокаивал Куори, Шино ответил Рахим. Для человека, который был одним из приближенных Жерара, общаться, не используя уважительный тон, было настоящим сумасшествием. «В дальнейшем нам будет проще так разговаривать. Мне так удобнее, и общаясь на равных, я чувствую себя более уверенно». «Если Шиндано этого хочет, то я буду так делать. Но, пожалуйста, поймите, уважительный тон для меня наиболее комфортен». Из-за того, что Рахим был воином, Шин было подумал, что он откажется, но он казался на удивление гибким. Так как Жерар не сдерживался, это могло быть эффектом его влияния. «Между прочим, Шин, не представишь нам эту юную леди и божественных животных?» Жерар переключил свое внимание на Тьеру и монстров. То, что Юзуха и Кагера божественные животные, похоже, он уже догадался. Прости, что не представил сразу. Это Тьера. Она так-то заботилась о лунной святыне в отсутствие Шни. «Приятно познакомиться. Я Тьера Люцент». Ее поведение с момента входа в комнату совершенно изменилось. Тьера хорошо держалась и даже действовала согласно этикету. В ней больше не ощущалось былой неуверенности. Столкнувшись с самыми влиятельными людьми Фалниды, она вела себя абсолютно естественно. Шин видел все несколько иначе. За ее маской спокойствия он хорошо чувствовал, насколько она напряжена. «Лисенка зовут Юзуха, а волчонка Кагера. На всякий случай я назову их расы. Это элементный хвост и груфага». «Ого! Не может быть, легендарные...» «Милашки!» Все попеременно переводили взгляд то на Юзуху, сидевшую на шине, то на Кагера, которого держал Тиера. Жерар, видя реакции своих подчиненных, улыбался, как озорной мальчишка. В отличие от него, Вольфганг и Куоре стояли широко открытыми от удивления глазами. В то же время Шину почему-то казалось, что Куоре удивлена по несколько иной причине. Хотя ни Ван, ни Рахим не выглядели такими уж удивленными, они слегка кивнули, как если бы были уверены, что это вполне ожидаемо от высшего человека. «Как всегда, у вас нет недостатков подчиненных». «Не то чтобы это была моя основная цель». «Хм, в любом случае, чем больше компания, тем веселее. Итак, хоть у нас есть о чем поговорить, но вы, должно быть, устали с дороги. Молодая леди выглядит так, будто вот-вот упадет. Проводите их в комнату и поустрее. После того, как вы очистите свои тела в бане, давайте вместе поужинаем». Сейчас было 16:30. Кроме Шины, Шни только Тьера выглядел уставший, что не укрылось от его взгляда. Вольфганг и Куори вернулись к своим обязанностям и должны были присоединиться к ним позже, во время ужина. «Эх, да. Точно. Шин, подойди ко мне на минутку». Когда они уже собирались уйти, Жерар позвал Шина. «Что такое?» «Добавь меня в свою партию. Позже нужно будет кое-что обсудить». «Понимаю». Видимо, то, о чем он хотел поговорить, было чем-то действительно секретным. В партии, которую создавал представитель старого поколения, мыслечат был доступен в любое время. Ван и Рахим проводили их к их комнатам. Каждая комната была обставлена и оформлена в стиле самурайского жилища. На полу лежали циновки татами, и стоял комод с висящим над ним свитком. «Шин, я сожалею, что все произошло так неожиданно, но не мог бы ты зайти ко мне и составить компанию?» «Хорошо, я иду к тебе прямо сейчас, дождись меня». Пока Шин рассмотрел интерьер комнаты, к нему пришло сообщение от Жерара. Почему-то его одолевали нехорошее предчувствие. Однако с этим ничего не мог поделать. Поэтому, определив местонахождение Жерара с помощью карты, он направился к нему. Шин заметил небольшое отклонение. Карта работала в упрощенном режиме, найдя и активировав нужные функции. Он заставил ее работать в том виде, в каком привык видеть ее в игре. Теперь она полностью отображала план самурайской резиденции. «Ах, вот ты где!» Когда Шин шел, сверяясь с картой, нашел Жерара. Он смотрел на сад, сидя на веранде. «Он что, по каким-то внутренним принципам, просто обязан был соответствовать стилю дома?» Жерар был одет в кимоно. И идеально вписывался в общий интерьер. «Ты пришел. Пожалуйста, садись. Скоро принесут чай». «В таком случае не будем медлить». Шин сел на подушку и обратил внимание на сад, на который до этого смотрел Жерар. В огромном саду был пруд, и сад камней среди зелени. Все было очень хорошо организовано и ухожено. Даже Шин, кто не так много знал о таких вещах, понимал, насколько этот сад великолепен. Вскоре пришла Шни и принесла чайный сервиз. Похоже, что она сама приготовила этот чай. «Итак, с чего бы мне начать?» «Героическую историю Жерара, основывающего страну, я уже слышал от Шни». «Ой, как ты могла ему это рассказать? Я так хотел сам этим похвастаться!» «Если бы это рассказывал ты, то точно бы все приукрасил. Я же рассказала только правду и то, что видела сама». Улыбаясь, ответила Шни разочарованному Жерару. Она ответила без колебаний, хорошо зная характер своего компаньона. «Ничего не поделаешь, оставим в стороне мой героический рассказ. Пожалуйста, расскажите об обстоятельствах появления здесь Шина. Из твоего сообщения я ничего толком так и не понял». «Хорошо. Хотя я уже рассказывал это Шни, расскажу и тебе. Он повторил слово-слово все то, что уже рассказывал Шни, объясняя Жерару, как очутился в этом мире. Ясно, теперь понятно, почему, сколько бы я ни искал, я не нашел ни единой зацепки. Жерар кивнул, услышав обо всех обстоятельствах. Жерар искал Шина все это время. Он обменивался информацией со Шни и хорошо знал эту проблему. Даже если это так, Шин, постарайся не слишком об этом беспокоиться. Хорошо, но все не так уж и плохо. У Жерара было выражение, будто он хотел сказать «так-так-так». Жерар старался его успокоить и проявил к нему сочувствие, что немного тронуло Шина. «Это так? Тогда ладно, по крайней мере, я рад это слышать». «Жерар?» Настроение Жерара изменилось. Шин почувствовал, как его кожа стала покалывать. Эти ощущения вызвала аура Жерара. «Вернемся к самому главному. Шин, мне нужно кое-что тебе сказать». «Что?» У Шина снова возникло неприятное предчувствие. Однако, когда он спросил, на его лице это никак не отразилось. «Я чувствую, что скоро умру. Осталось совсем немного. Скорее всего, я протяну и месяца». «О чем ты?» По крайней мере, Жерар не выглядел так, будто может умереть в ближайший месяц. Напротив, глядя на него, складывалось впечатление, что он проживет еще как минимум несколько десятилетий. «Последние несколько недель меня одолевало нехорошее ощущение, а когда я получил сообщение от Шни, я все понял. Мое внутреннее время, стоявшее все это время, снова начало свой ход». «Будто ждало, пока вернется Шин», — задумчиво добавила Шни. «Если в этом мире существует Бог, он, возможно, выполнил мое желание». «Желание?» Похоже, они подошли к самому главному. Жерар, вздохнув, посмотрел в глаза Шину. «Это бой, Шин. Ты и я. Я хочу сразиться с тобой». «Жерар? Ты?» Почувствовав, что его жизнь скоро оборвется, он просил сражения. Даже если Жерар не договаривал, Шин понял, что он хочет этим сказать. «Хочешь умереть в бою?» Жерар был воином, и для него это было делом всей жизни. Поэтому он не мог думать о чем-то другом, кроме как о сражении с Шином, сильнейшим воином, которым он знал. За всю эру игры у него так и не получилось устроить дуэль с Шином. Чего стоили его кулаки и навыки против переступившего предел человека? Не как король зверолюдей или персонаж поддержки. Он хотел выяснить это как воин. «Это мое последнее желание. Ты можешь принять его». По огню, полыхавшему в глазах Жерара, можно было понять, что он не видит другого выхода. Несмотря на свой возраст, его боевой дух был также силен. Похоже, у Шина не оставалось выбора. Шин понимал, что не сможет отказать. Принять этот вызов был его личным долгом, даже если это привело бы к смерти его товарища. На роль соперника первого короля зверолюдей нельзя было найти никого лучше Шина. «Я понимаю. Я принимаю твой вызов». Посмотрев в глаза Жерара, он согласился. В их глазах не было и намека на мрачные эмоции. Только нетерпение от ожидания того, что должно было произойти в недалеком будущем. Шни спокойно наблюдал за ними до того момента, как они приняли решение. После того, как Жерар рассказал о своих чувствах, она поняла, что завидует ему –